на тех же самых полях, где ежедневно десятками падали сраженные врангелевскими пулями красноармейцы и командиры, она торжествовала, их слепая от счастья, горькая любовь. И не было ей равной. Павлу Сергеевичу показалось, будто снова услышал он последнее дыхание Лены, увидел ее безвольно запрокинутую голову, ощутил на руках своих неотвратимый смертный холод, сковавший ее молодое, сильное тело. И сейчас он подумал о том, сколько стойкости и веры в торжество всего живого давала ему в те суровые фронтовые дни их любовь. Он это был или не он? С тоской спрашивал себя Павел, почти с ненавистью глядя на те же аляповатые олеографии и обои гостиничного номера. «Бежать!» — воскликнул он про себя. «Хоть к черту на рога, но только отсюда, от этих постылых стен!» Но голос разума тотчас же вносил поправку. «Зачем же к черту, если можно, к родному брату, который поймет, подскажет?» Павел снял телефонную трубку и вызвал машину. Садясь рядом с белявым веснушчатым пареньком, недавно завершившим воинскую службу, еще носившим гимнастерку со споротыми петлицами, Якушев спросил: «Барочную 13, знаешь?» «Ха!» — весело осклабился шофер Ваня. «Да кто же ее в нашем Новочеркасске не знает? Там же психбольница!» Дуй от нее полтора квартала вниз. «Угловой дом на правой стороне. Брат у меня живет младший в том доме». Ваня уже запустил мотор, и Форд затрясся на месте. «Это Александр Сергеевич, что ли?» «Откуда знаешь?» — скосил на него Павел невеселые глаза. Шофер широко заулыбался. «Да ведь еще бы! Кто же его в нашем городе не знает? Я ему в техникуме на вступительных математику сдавал. Да вот не пришлось учиться, в армию взяли. Теперь опять думаю поступать. Экзамен снова держать надобно». «Могу посодействовать», — улыбнулся Якушев. «Если хорошо подготовишься, разумеется». «Да, он строгий», — протянул Ваня. «Прошлый раз принял у меня экзамен, да только сказал. А при царе сдавали лучше». «Я ему в ответ: так ведь царя давно прогнали, советская власть теперь, а вы царя поминаете». Он брови нахмурил и сквозь пенсне так строго на меня зыркнул. «Знаю, — говорит, — только если при царе сдавали лучше, чем вы это сделали сегодня, молодой человек, то при советской власти надо сдавать в два раза лучше, чем при царе. Умыл ключевой водичкой, ничего не скажешь». По тряским городским улицам Форд благополучно доставил Павла Сергеевича к дому брата. По его просьбе Ваня три раза нажал клаксон, и хрипловатая кукарача нарушила покой окраины. За забором послышался веселый голос Веньки. «Папа, к нам автомобиль приехал! Зеленый! Во здорово!» «Да не ори ты, как сумасшедший!» — заворчал из коридора Александр Сергеевич. «Сейчас узнаем, по какому поводу». Отворив парадную дверь, он несказанно удивился. «Молодчина, Павлик, что прибыл, а то мы тебя уже пропащим считали». «О, да ты на авто! Смотри, какой красавец!» — весело отозвался Павел. «А фыркает как, когда мой Иван мотор заводит. Экземпляр такой, что любой миллионер позавидует. Неминуемо первое место на любых автогонках взяли бы. Как ты полагаешь, Ваня?» «Законно взяли бы», — без колебаний ответил шофер. «Миллионер он кто? Магнат капитала и только. А мы представители первого в мире государства рабочих и крестьян. Не так, что ли?» Братья рассмеялись, и Павел Сергеевич сказал: «Вот видишь, Саша, какой у меня убежденный марксист за баранкой сидит. С таким мне никуда не деться. Ни в правый, ни в левый уклон. Стало быть, генеральная линия партии в Новочеркасском горсовете будет всегда выдержана. Кстати, Ваня», — обратился он к шоферу, «пока мы будем тут с Александром Сергеевичем беседовать, покатай ребят на своей жар-птице». «Это можно», — степенно согласился шофер. «Я их до Московской улицы и назад. Да хоть до Балабановской рощи, но в пределах часа». «Гриша, Веня, где вы? А ну, побыстрее!» — прикрикнул на них отец. Автомобиль с ребятами уехал, а братья уединились в кабинете. Надежды Яковлевны не было дома, она гостила на этот раз у двоюродных сестер, которых было у нее в Новочеркасске множество, и братья хозяйничали сами. Расчистив письменный стол от студенческих тетрадок и свернутых в трубочки чертежей, Александр Сергеевич принес на посеребренном подносе блюдо с холодными котлетами, сливочным маслом и вазочкой, наполненной черной икрой. От спиртного гость отказался, лишь попросил стакан молока.